Глава 11. Падший хранитель. Квартира отца Георгия. Ночь, а раннее утро. «Не хотите еще воды?» «Нет, батюшка, большое спасибо. Благослови вас Бог. Я никак не могу прийти в себя. Сижу дома и так запросто беседую с ангелом Господним. Аллилуйя!» «Нет, поверьте, я всегда знал, что вы существуете и наблюдаете за нами. Но представить не мог, что когда-либо увижу одного из вас». «Да ну что вы! Мы всегда незримо присутствуем возле каждого, оберегаем и направляем. Это, знаете ли, и есть наша первостепенная задача на земле». «Скажите, а у того молодого человека с ножом есть ангел-хранитель?» «Да, разумеется». «И почему же он не помешал ему совершить столь страшный грех?» «Видите ли, его ангел именно сегодня в отпуске, то есть молится, а несет торжественный караул в храме гроба Господня в Иерусалиме. У нас, батюшка, тоже есть и дежурство, и обязанности. Чудовищная по сложности работа, если не сказать больше». «Представляю себе». «Именно так, батюшка, мы крыльев не покладаем, смиренно служим добро на земле. Понимаю, в это слабо верится после того, как я сломал руку уличному ублюдку. Но он явно намеревался свершить грешное деяние. А выбора у ангелов здесь нет. Вспомните тех серафимов, кто поразил слепотой мужеложцев в Содоме. Или, помогая Господу, пролил на сей богопротивный город огонь и серу, а также казнил нечестивца, не удержавшего ковчег Господень. Я горько скорблю о душах этих грешников, но иногда приходится...» «Позвольте, но Азу вроде бы как наказал смертью именно Господь». «Внутренне, проклиная себя за нерегулярное посещение семинаров, зная врага своего, где изучали Библию, однако, надув щеки и очень внушительным тоном: „Батюшка, со всем моим уважением, но кому из нас лучше знать библейские события? Заверяю вас, далеко не все описано в Библии с той достоверностью, как оно было на самом деле. Например, я один из редакторов Священного Писания и могу сказать, очень-очень многие моменты сурово редактировались и вырезались впоследствии. Первый и единственный экземпляр Библии хранится у самого Господа, а другие серафимы и херувимы не имеют к нему доступа. Но там, в общем, такое, да лучше не читать». Короткое, уже привычное Этельвульфу молчание. «Я, с вашего позволения, сделаю себе чаю. Может, и вам налить?» «Нет, благодарствуйте. Если возможно, угостите водочкой». «Неужели ангел Господень пьет водку?» «Да, а что в этом такого?» «Разумеется, мы предварительно омываем стопки в святой воде, дабы ненароком не согрешить. Степна крестится. У нас, как я уже заметил, беспрецедентно сложная работа, и нам периодически нужно хорошо расслабляться. Видите ли, на небесах многие вещи давно уже не считаются за грех. Ну подумаешь, ангел выпил стопку водки и закусил огурчиком. Что, этим он предал Христа? Да Боже упаси! Мы, честно скажу, после рабочей смены часто в стрип-клубы заходим». «Что? Ну таки да. Разве ангелы могут себе такое позволять?» «Батюшка, времена изменились. Мы же в свое время официально крестились 2 пальцами, а теперь 3. Правильно? Католики раньше служили мессы на латыни, но сейчас в каждой стране на своих национальных языках. Потом Христос въехал в Иерусалим на осле, а руководитель вашей церкви, если я не ошибаюсь, передвигается на бронированном лимузине с мигалкой. Просто некому было вам сообщить, что на небесах также состоялись довольно значительные реформы». «В раздумьях. Стесняю вас спросить, а вы именно православный ангел?» «Да, конечно. Сразу хочу сказать, что католики, протестанты, лютеране, адвентисты 7-го дня, мусульмане, буддисты и кришнаиты обязательно попадут в ад, а вы спасетесь, потому что только ваша вера правильна. А все остальные сильно ошибаются, просветлив лицом. Ах, я всегда это знал. Слава богу. Да вы дадите мне водки. Не держите? Ладно, плесните чайку. В глубине души Корнели откровенно ликовал. Да чего уж там, просто из штанов выпрыгивал всепожирающей радости. Надо же, как чудесно все обернулось. Не было гроша, да вдруг алтын. Почему ему раньше не пришло такое в голову? Это в стиле настоящего черта, как учили в детстве. Притворяешься ангелом, сделаешь сладенькое личико. Налить патоки и вести душеспасительные беседы, подталкивая собеседника к краю греховной пропасти. Сейчас он этому попу втолкует постулаты дьявола и заставит его душу рухнуть в пропасть сатанизма. Не ошибался классик, все гениальное просто. Ха-ха. А ведь он уже практически пал духом. Напрасно, друг мой Корнелий, напрасно. Японские демоны говорят, и обезьяна может свалиться с пальмы, но затем взбирается назад еще выше, еще быстрее. Этель Вульф с презрением посмотрел на отца Георгия. О да, Рим рухнул, и стены его пылают. Думается, еще пара часов, и он сможет ехать домой. А через неделю будет произведен 8-й разряд, навсегда оставив опостылевший искусительский ранг. Больше маны, больше возможностей, новая квартира, многократные посещения адской кухни. И, возможно, в другой раз клерки банка преисподней проявят себя иначе относительно кредита. Стало быть, синтоисты и алавиты тоже не попадут в рай? Батюшка, вы бы еще про атеистов спросили. Нет, всем им уготовано адское пламя. Если они раскаются, то, разумеется, спасутся. Но вы слышали хоть об одном яром язычнике, вроде поклонники богини Аматерасу, который перед смертью принял бы православие? Да дело не в этом, уважаемый ангел. Кстати, как вас зовут? А меня-то, да, собственно, Нафанаил, стало быть. Вы раньше во время земной жизни были евреем? В жутком смущении. Нет, почему? Имя просто такое дали, популярное. Господь же сначала создал евреев, потом и не разбирался. Как ангела назовешь, так он и полетит. Этель Вульф в панике понес совершенную околесицу. Ему нет времени имена придумывать. Отцу-то нашему небесному вот и берет нечто такое совсем с потолка. Скажите, а вы наверняка встречались со Спасителем. Каков он? О, ну так естественно, он без меня просто как без рук. Расстаемся только на ночь, да и то не всегда. Бывало, только встанет утром, так и сразу, а подать сюда ангела Нафанаила. И наши-то уж бегут-бегут, крыльями хлопают. Неужели Господь спит? С его-то божественной природой. А, ну это он... Нет, ему, конечно, спать не обязательно. Но он часто среди людей путешествует. Поэтому воспринял некоторые человеческие привычки. Скажем, на днях остановились мы со Спасителем в гостинице в Москве. Ну так что, спит спокойно, сном младенца. Может, для вида притворяется, я не знаю. Потом пошли в пивной бар. И там Господь наш благословил чипсы и темное нефильтрованное. Совсем как в тот день, когда в гроте на Масличной горе мы вкушали с ним без меры вино. Закусывали рыбкой. После третьей чаши Господь и говорит. А, если я не ошибаюсь, он вроде как пил вино с 12 апостолами. Да, да, безусловно, но мы там прислуживали. Знаете, вот как-то неудобно, Господь и сам себе вино наливает. Правда? А апостолы, простые мужики, не обращали внимания, как блюда и кубки незримо в воздухе перемещаются. Спаситель довольно прост. Между тем он отменил правила поста. Четверг больше не постный день. Едим и ветчину, и колбасу, и упитанных тельцов, когда захотим. Господь наш современный Бог идет в ногу со временем. Не надо его рассматривать с позиции глубокой древности. Длительное, задумчивое молчание. И что же он думает про людей? Он хочет, чтобы вы были проще. Радовались жизни, любили женщин, не исключая оральный и анальный секс. Наслаждались тем, что у вас есть. Не загружались, не пугались грехов и преисподней. Ну что такое? Сами подумайте. Съел колбасу в четверг, да попал в ад. Это же бред какой-то. Или, допустим, провели ночь с красивой девушкой. Вам хорошо, ей хорошо, ваши чувства чистые и светлые. Что же тут, извините, преступного? Удовольствие от бытия на земле. Вот реальный смысл человеческого существования. И именно для этого создал планету наш Господь. Разве не в этом состоит счастье? Слезы навертываются на глаза Спасителя, когда он видит, как вы не посещаете стрип-клубы. Отказываетесь от окороков. Игнорируйте поцелуи фотомоделей, загоняя себя в рамки выдуманных правил, иссушая свою плоть, запирая в подвалы сознания мысли. Вы служите тем самым дьяволу. Господь ждет от вас иного, легкости, полета фантазии, отказа от условности, сбрасывания цепей. Святой Отец, поедем в бар, там девки и пиво. Этот монолог дался Этельвульфу нелегко. Во рту пересохло, страшно хотелось выпить. Он толкнул речь от всего сердца, со всем редким жаром и пылом, на который оказался способен. Казалось, после столь пламенного спича за ним, словно за Робеспьером, должна ринуться толпа, сметая на своем пути прогнившие старорежимные устои. И по отцу Георгию видно, что тот явно задумался. И это настоящая победа. Ух, какую пирушку он закатит в адской кухне после повышения. Да пусть Мурмурович обзавидуется, на такое не жаль маны. Гости наполнят бокалы темным пивом, и тогда он скажет... А, простите, но я думаю, вы совершенно не ангел. Бокалы в голове Этельвульфа, выпав из рук хмельных демонов, со звоном разбились. Он беззвучно открыл рот, но слова не шли на язык, застряв где-то совсем глубоко в горле. «Да, да, вы бес, дорогой мой. И я очень отчетливо сейчас это понял. Вы меня искушаете, как вам положено по должности. Нас еще в семинарии учили. Настолько хитроумные сатанинские выкрутасы. Дабы завлечь простачков в гиену огненную, последний год в моей жизни вдруг появилось неожиданно много соблазнов. Чего никогда не было раньше. Какие-то странные девушки приходят на исповедь. Погибает попугайчик. На хлебе в пост неизвестным образом материализуется ветчина. Просто так подобные вещи не происходят. Ангелом вас можно назвать, но, увы, падшим. Скажите, разве не так? Звук, поставленный на стол чашки с чаем. Да, святой отец. Если бы вы знали... Как вы страшно мне надоели. Своим умом, своей праведностью, своими постоянными молитвами и чтением Библии. Меня попросту тошнит от вас. И да, вашего попугайчика растерзал я. Простите. Я почему-то так и подумал. Сожалею безумно, птичка пала жертвой обстоятельств. Я не хотел ее убивать. Но, честное слово, сил моих с вами больше нет. Думаю, скоро я и заодно слопаю и вашу собачку. Не надо собачку. Надо, святой отец! Иначе меня в психушку свезут! Вы мне все нервы вымотали! Вам сложно быть, как остальные папы! Вы хотите, чтобы вас после смерти канонизировали? Чтобы плоть ваша была нетленной, благоухала ладаном? Такими темпами вас и при жизни святым объявят. И откуда вы свалились на мою голову? Точнее, вам на рога. Ваш тонкий юмор здесь неуместен. У меня рогов нет и никогда не было. Я не первородный демон, а полукровка. Моя мать человек. Ну и поскольку уже нечего терять, могу вас порадовать на прощание. Не существует никаких свидетельств существования как бога, так и сатаны. Про рассказ Елизандры насчет ангела Корнели мудро решил умолчать. Дабы не сластить отцу Георгию горечь утраты. По крайней мере, я до сих пор не видел ни того, ни другого. Мы оба знаем, что я прав, и мне стоит доверять. Я ведь гребаный демон, а неизвестный науке Мурзилка. То, на что вы молитесь, было популярно 2000 лет назад. А религия должна меняться, иначе она коснеет. Вам самому не смешно, что у вас уже на упаковках с молоком Андреевский крест для защиты от сатаны размещают? Ох, да хватит уже, хватит, блять! Наслаждайтесь этой мыслью ровно 10 секунд. Говоря с вами, я совершил несколько смертных грехов, включая чудеснейшие ложь и гордыню, поэтому автоматически пополнил запасы маны, крайне необходимы для колдовства слуг дьявола. Прощайте, батюшка, и до новых встреч. Сейчас я наложу заклинание, и вы полностью забудете о нашем разговоре. Но... Звуки шипения, как у подгоревшей сковороды. Кто вы такой и почему находитесь в моей квартире? Я разношу пиццу, святой отец. Но я не заказывал никакой пиццы. О, значит, я случайно ошибся дверью. Всего вам хорошего. Выйдя из подъезда, Этельфульф бессильно прислонился к стене и закрыл глаза. Все, что приходило ему сейчас на ум, на 100% состояло из мата. И выражать такие мысли не считалось поступком, достойным джентльмена. Ему хотелось, чтобы мир исчез. От него отошли все знакомые и не трогали. Дали побыть одному, вдоволь упиться своим горем и несостоявшимся кутежом в адской кухне. А рядом резко завизжали тормоза машины. «Так и думала, что ты здесь!» — крикнула Елизандра. «Влезай скорее!» Корнелий равнодушно усмехнулся. «И что же такого могло случиться в мое отсутствие?» «Садись в тачку, козел!» На всю улицу заорала Елизандра. Корнелий безмолвно, спорить с самками демонов себе дороже, последовал рекомендации, сев на сиденье рядом с водителем. Вырулив из глубины двора, демоница направила автомобиль на трассу, пригибаясь и смотря по сторонам. Навстречу проехали две полицейские машины с мигалкой. Обе притормозили у подъезда, где только что стоял Этельвульф. Наружу выскочили автоматчики с лицами в темных матерчатых масках. Бес повернулся к Елизандре, хлопая глазами. «Что происходит, ты можешь мне объяснить?» А вместо ответа она швырнула ему на колени ксерокопию, сорванную с подъезда. Развернув ее, Этельвульф обомлел. Ему казалось, что он спит. Помяв бумагу в руках, демон зачем-то перевернул ее вверх ногами. Но восприятие действительности ничуть не изменилось. «Этого не может быть», — хрипло произнес он и закашлялся. «Как видишь», — кратко ответила Елизандра, сворачивая под мост. Часть третья. Преисподняя. Я разберусь, что прячет извращенная улыбка. Увижу боль в твоих измученных глазах. В тебе так много зла. Прости, моя ошибка. Я буду вечно здесь, с тобой и навсегда. Глава первая. Рокетмен. Рядом с метро Юго-Западное через 36 часов. Убийца ощущал, что уже почти освоился в этом загадочном мире. Чем больше проходило времени, тем сильнее и здоровее он себя чувствовал. А удовольствие от работы заменяло множество приятных ощущений, включая и секс. Если, конечно, в прошлой жизни у него был секс. Похоже, он непобедим. Неведомый благодатель прислал СМС, что его объявили в розыск, а также указание, где забрать ключи от новой квартиры. Как и прежде, в тайнике ожидал чемодан с разобранной снайперской винтовкой, кредитка с пин-кодом, плюс небольшая сумма наличных денег. Золотые пули незнакомец привез с собой. И правильно сделал. Запас боеприпасов ограничен. Надежного ювелира больше нет. Он это точно знает, ибо сам его убрал. Да и тут важен не столько драгоценный металл, сколько заговор, наносимый на стенки пули. Это никто не объяснил, но понять несложно. Методы исполнения задания менялись. Отлично. Он любит разнообразие. Девушка на выходе из бара была убита из снайперской винтовки. Демон в квартире из пистолета с глушителем. Следующий отравлен стертый в порошок золотой пулей. Еще один взорван в своей машине.

Вытащил оружие из футляра, похожего на контрабас. Вот она, красавица. Пускай нужных патронов осталось всего 3, но этого хватит с лихвой. Он бережно положил снайперку на ковер и ушел в душ, мыться и бриться. Вернувшись, переоделся в новую, приятную чистую одежду. Придирчиво посмотрелся в зеркало. Вышел в коридор, встал, кряхтя натягивая тяжелые ботинки. И вдруг отчетливо вспомнил, откуда он взялся здесь. Киллер сполз на пол, прислонившись спиной к стене. Ударив по дну полусмятой пачки, вытряхнул очередную сигарету. Но не прикурил, а лишь стиснул фильтр зубами. «Боже ты мой!» – прошептал убийца. «Помоги мне, Господи всемогущий!» Он запрокинул голову вверх. Залитые слезами глаза смотрели в потолок. Глава вторая. Демон Оливье. Станция метро Кутузовская, Сталинский дом. Асмодей откровенно ненавидел человечество, поскольку аналогичное чувство испытывали и многие люди. Он мог этого не скрывать. Увы, даже при самой сильной ненависти свод древних законов скрижалей и сатаны предписывал демонам маскироваться и заводить себе так называемых «друзей» среди людей. От правил не отступал никто, даже самые высокородные архонты. Асмодей не был исключением, он дружил со многими богатыми и знатными представителями человечества, изредка заезжая к ним в гости на праздники. Во власти, прессе и телевидении в основном работали демоны, но хватало и совершенно обычных людей, по большей части в качестве обслуги. Благодаря владению холдингом Asmodee Pictures, включающим кинокомпанию, фирмы по производству телеигр и сериалов, а также ведущие газеты страны, демон не знал отбоя как от юных фотомоделей, так и от пожилых олигархов, мечтающих увидеть своих жен на киноэкране. Сегодня он приехал на домашнюю посиделку в семью актеров, снимавшихся в сериалах фирмы. Выпивал. С неприязнью вкушал домашнюю еду, рассказывал политические анекдоты, не забывая упомянуть евреев, и вовсю изображал демократичного и радушного шефа. «Уволить бы их всех нахрен», — мрачно рассуждал демон в перерывах между шутками. «А вот нельзя. Коллегия такой хай поднимет». Согласно скрижалям сатаны, у бесов-бизнесмена в фирмах должен работать определенный процент людей. Но каждый старался его максимально уменьшить. Демоны шли служить в корпорации, занимающиеся экспортом углеводородов, администрацию президента, нанимались министрами в правительство, генералами в силовых структурах, обозначая свою власть над человеческим стадом. Фильмы и сериалы, а уж тем паче какие-то убогие газеты, считались мелочью, недостойной архонта. «Да где бы они были без прикормленной прессы?» — хмыкнул Асмодей. «Сейчас войны делаются на телевидении и в интернете, а не с доспехами и копьями на поле боя. О чем забывали наши доморощенные рыцари ада?» Он тупо уставился в пустую тарелку. «Владик, тебе положить еще оливье?» — спросила хозяйка, явно кокетничая. «Ань, конечно, положи». Вымученно улыбнулся демон. «Он у тебя такой вкусный!» Дождавшись порции, он сунул ложку в рот и стал жевать майонез на куриную массу. Бес уже давно привык изображать удовольствие от еды, как проститутка стонет во время секса с клиентом. И тот делает вид, что принимает ее фальшивый экстаз за настоящий. Тут то же самое. «Если ты не восторгаешься оливье, тебя разоблачат как шпиона ЦРУ». Кухня людей являлась для него одной из главных причин неприятия человечества. Как уже сказано, архонты предпочитали сырое либо полусырое мясо, а распространить его популярность в народе не удавалось. Асмодей еще раз с проклятиями вспомнил имя демона, по ошибке прославившего суши. Стейк тартар позволяющий без помех насладиться кровоточащей плотью, пусть и в виде фарша, подавали в ресторанах. Однако на домашних празднествах это блюдо не готовили. Асмодей ощущал себя мутантом, жуя варварские яства. Оливье – местное божественное проклятие. Будь в этом салате вместо курицы или колбасы телячьи мозги, он бы стал родоначальником нового культа. Ведь ему поклоняются все без исключения население страны. Салат «Мимоза». Похороненный под вареными яйцами, жестко замученный консервированный лосось и венец ужаса – сельдь под шубой. Какой намек на извращение, заставляющий дрожать и маркиза де Сада, законспирирован в этом названии. Задумайтесь и представьте себе девицу, кокетливо идущую по зимней Москве, в шубе свеклы и побагровевшего майонеза. Ну каково? Иллюстрация старой шутки про парижанина, перепутавшего публичный дом с ресторанчиком. Вам кого подать, девушку или юношу? Простите, мне бы кролика в сметане. О, да месье знает толк в извращениях. Борщ Асмодей вообще ел только путем психологической медитации, закрыв глаза и представляя, что это кровь. Водку тоже пил без удовольствия, а жидкость в жилах демонов уже содержала множество нестандартных химикатов, включая спирт. Моральное, но отнюдь не физическое наслаждение ему доставляла баранина. Ибо «Agnus Dei» на латыни «агнец божий». Кусая баранью котлету, при хорошей фантазии всегда легче представить, что пожираешь ангела. Иногда на вечеринках он играл на рояле Баха, Моцарта и Листа, слушая аплодисменты. Собственно, это делалось лишь для того, чтобы избежать изжоги от поглощения еды. Асмодей откровенно завидовал тибетским демонам вроде Махакалы. В горах, возле Лхасы, публичное поглощение сырого мяса мало кого удивит. А уж про Оливье там и слыхом не слыхивали. После пищи и изрядных возлияний посетители перемещались в гостиную. Приходило время для умных разговоров. Обсуждали все – политику, моду, религию и путешествия. Сестра хозяйки, как оказалось, недавно съездила в Иерусалим. Вернулась оттуда с платком на голове и в крайне безумной степени просветления. «Марише так понравилось», – болтала хозяйка. Прям вот вообще, представь, Владя, экая благодать на тебя снисходит. Помолишься сейчас, поплачешь и ощущаешь, Господь скопом грехи отпустил. Словно лампочку в голове включили, светло и тепло. Мариша аж сумочку Прада в аэропорту забыла. Почему б тебе разок не съездить на святую землю? Асмодей едва удержался от смеха. Он неоднократно бывал в Палестине на совещаниях архонтов. Планировал войны, перевороты и террористические акты. И однажды во время средневековой черной мессы персонально съел пару священников. Он прекрасно знал, что эти девичьи восторги вызываются Дантелеоном, отвечавшим в коллегии за мистику и чудеса. Впрочем, схождение благодатного огня в черное воскресенье действительно было волшебством, на которое уходило изрядное количество маны, ибо магия обязана быть настоящей. Демоны – не одесские мазурики. Дантелеон расшибался в лепешку. У него плакали не абы как, а просто ревмя ревели. Иконы, исцелялись больные, рожали бесплодные. И все это натурально, без тени мошенничества. Дантелеон является природным мастером по производству 100% натуральных чудес, не жалея маны на мистические фокусы. Благодаря этому народ его обожал. Заведи он в храмах рабынь-танцовщиц, построй римские термы с минеральной водой, прикажи священникам одеваться в костюмы от кутюрье Лагерфельда, нет сомнений, паства беззвучно одобрила бы все нововведения. Правда, герцогу Дантелеону обожания было мало. Его крайне раздражала критика и богохульные демотиваторы в интернете. Тот печальный пример, когда карающий меч бесов режет их самих. Асмодей посмотрел на хозяйку прозрачными глазами. «Вот ведь народ. То у них в высшем свете атеизм в моде, и все бавируют отсутствием веры в глупые сказки о боге. То буддизм. Все показательно веганы, но носят, как ни в чем не бывало, те же самые кожаные сумочки от Прада. То саентология, то не с давних пор отправославились попросту да нельзя. Заучат пару фраз из Библии по интернету и, страшно гордясь собой, за бокалом мартини с оливкой богословскую беседу ведут. Ничего, сейчас он этой дуре в кудряшках устроит праздник. Я не верю в святую землю», — спокойно и честно сказал Асмодей. «Как и в существовании Иисуса Христа. Из античных историков, кроме Флавия, с иудейскими древностями, его существование никем не подтверждено. Но если людям охота чествовать раз в году куриные яйца, я особенных возражений не имею. Индуисты до сих пор носят цветы и благовония Ганешу и также красят своего башка в красный цвет. Их совершенно не смущает, обитает ли век высоких технологий, гаджетах, в высших сферах четырехрукий бог с головой слона. Они таким не заморачиваются. Между прочим, по возрасту Ганеш намного старше Иисуса. Но с точки зрения христиан, индусы тупые дикари. Он хотел еще добавить, что совсем неизвестно, имеется ли в загробной жизни рай, или это просто извращенная выдумка Дантелеона. По крайней мере, бесы свою задачу выполняют четко. Вовлекают человечество в грех. Соблазняют, подбивают, мучают. И грешники едут в ад целыми эшелонами. А вот о праведниках ничего не слышно. Хозяйка запнулась. Ее лицо вытянулось, как у лошади. «Но, Владя», — неуверенно сказала она, — «разве можно такое говорить?» «Поверь», — с улыбкой заверил ее Асмодей. «Мне, в принципе, вообще все можно». Неловкую паузу прервал звонок телефона. Асмодей вежливо извинился и вышел на лестничную клетку. Звонили по служебному номеру, известному лишь среди высших архонтов коллегии демонов. Он включил аппарат и остолбенел. В динамике глухо зазвучал голос погибшего Кайма. «Я сделал эту запись совсем недавно, на всякий случай. Просто в связи с покушением на Астарту подумал, возможно, и я окажусь в числе мертвых. Кто знает. Я установил сигнал в интернете. Если тревожная кнопка не обновляется 3 дня, робот-программа позвонит на твой телефон и проиграет запись. Но это еще не все. Мой доверенный человек, он не демон, именно человек. Так будь осторожнее, не раскрой личность. Доставит тебе посылку. Там информация для тебя». Я так и не открыл шкатулку, хотя служил ее хранителем 5000 лет. Не осмелился. «Рискнешь ли ты, брат Асмодей? Обладая этой тайной, ты наверняка станешь самым могущественным существом в коллегии демонов. Позвони курьеру, и он подвезет посылку. Куда скажешь. Держи его телефон». Асмодей сглотнул плотный комок в горле. Он постоял 10 минут, напряженно размышляя. Затем набрал номер. Бес не возвращался к хозяевам в квартиру, и его деликатно не беспокоили. Ведь, возможно, Владику позвонил сам из Кремля. Прошел 1 час. Асмодей впервые за всю жизнь откровенно пожалел, что в Москве демоны переборщили с коллапсом общественного транспорта. И курьер доставил посылку, завернутую в плотную бумагу. Асмодей посмотрел посыльному в лицо, убедившись, тот и вправду ничего не знает. Молодой, длинноволосый парень, на вид 19. Наверное, любовник Кайма. Тот часто интересовался студентами и ПТУшниками, мотивируя такие связи объяснением, что через секс обращает их в сатанизм. Асмодей небрежно протянул парнишке $100 чаевых, ввергнув того в грех алчности и подзаработав пару крупиц маны. Сунул сверток под пиджак, вернулся к хозяевам и рассыпался в извинениях, подтверждая их догадку. «Срочные дела», — объяснил он. «Надо ехать к самому. В следующий раз обязательно обсудим Иерусалим. Анечка, спасибо, дорогая. Оливье у тебя просто потрясающий». Анечка раскраснелась от удовольствия. Она даже не представляла, сколько раз Асмодей мысленно убил ее на алтаре, замешав ненавистный салат на крови вместо майонеза. Охрана у подъезда загородила демона, оглядываясь по сторонам. Он сел в автомобиль с бронированными стеклами и одним движением бровей показал шоферу полукровки на выход. Тот моментально вылетел вон. Асмодей, затаив смрадное дыхание, распаковал оберточную бумагу. «Так, и что же это у нас такое?» «Шкатулка. Узкая, словно для хранения кинжала. С каждого боку по три латунных черепа. Красное дерево. Без замка». Демон осторожно, одним ногтем подцепил крышку. «Хвала темным силам, никакой бомбы». А внутри покоился старинный, пожелтевший свиток. Он взялся за него обеими руками и, раскатывая, развернул. Рукописный шрифт на пергаменте. Кажется, тибетский санскрит. На другой стороне художественно выполненный рисунок. Красная и синяя краска. Что ж, текста немного. Можно и прочитать. Водитель подождет. Охрана-то и подавно. Асмодей приблизил свиток к глазам и принялся, сощурившись, вглядываться в мелкие строчки. Он закончил читать примерно через 5 минут. Свиток вывалился из рук демона. Пальцы мелко дрожали. Он вдруг ощутил неожиданное удушье. Нажал кнопку. Опустило стекло. В ушах шумело. Сердце сжалось. Будь Асмодей человеком, он решил бы, что у него инфаркт. Демон перечитал бумагу. Снова и снова. 5 раз подряд. Катастрофа. Нет, 1000 раз нет. Он попросту в это не верит. Какое-то время Асмодей сидел, тупо глядя в одну точку. Понемногу спокойствие начало возвращаться к нему. Нервная дрожь унялась. Хорошо. Если даже на минуту допустить, информация на свитке правдива, что ему делать тогда? Кому он сможет рассказать такую вещь? Мудрец Каем столетиями боялся заглянуть в шкатулку, а его терпения хватило на 2 минуты. И зачем? Носителя подобной информации уничтожат свои за разглашение сведений, способных обрушить систему коллегии демонов. Растворят в расплавленном золоте и туда же бросят свиток, чтобы бесы не свихнулись от открывшейся им истины. Может быть, сжечь? Да, так лучше. Никто ничего не узнает. Асмодей щелкнул зажигалкой, но медлил поднести пламя к свитку. В нем проснулся журналист. Вот подумать только, у него в руках сейчас настоящая сенсация, способная взорвать весь мир. И неужели он обратит ее в пепел? Нет, попросту не хватит сил. Бес отпустил колесико. Огонь зажигалки погас. Надо кому-то срочно рассказать, поделиться. Пусть будет еще одно существо, и лучше отнюдь не в коллегии, которая будет обладать этим опасным знанием. Первое решение слишком эмоционально. Нельзя уничтожать столь экстремально важный документ. А лучше отослать на хранение, как поступил его предшественник. Пергамент станет залогом безопасности Асмодея. Правда, в отличие от Кайма, он не привлечет главной тайне сатанизма людей. Ему и без того известно, какому существу следует послать свиток, чтобы оно испугалось, даже искоса бросить взгляд на крышку шкатулки. Асмодей открыл бардачок, вытащил печать. Красным сургучом запечатал сверток со свитком. Затем подозвал водителя, объяснив задание в 2 словах. Тот кивнул и сразу, не мешкая, зашагал по направлению к дороге, вызывая по телефону такси. Асмодей вышел из машины и посмотрел в небо. Когда шофер вернется, он получит подтверждение о доставленной шкатулке. После этого уедет к себе в личное подземелье, обвешанное пентаграммами. Заварит белены с кусочками серы и обдумает свое новое положение. Возможно, ему в руки свалилась власть над бесами. Обладая таким грандиозным секретом, он станет новым сатаной, положив конец системе равных сопредседателей в коллегии демонов. Этой бестолковой и глупой парламентской республики. Ад. Вот царство, способное спаять в монолите разношерстных рогатых существ. А вдруг лоб Асмодея покрылся каплями пота. Это вовсе не подарок судьбы, а отлично исполненная подстава. Откуда ему знать, что Каем действительно умер? Да, он сел в машину, и та взорвалась. Остатков тел не нашли, ни Кайма, ни его шофера. Асмодей по долгу службы смотрел много детективных сериалов и часто видел подобные сценировки, как жертва проваливается в специально оборудованный люк под дном машины. Да, мудрый поступок. Тебя считают мертвым, ты автоматически вне подозрений. И пока коллегия демонов с ног сбилась, выявляя среди своих крота, помогающему неведомому киллеру, тот сидит в бункере или где еще, корректируя дальнейшее убийство демонов. Асмодей везде передвигается с охраной, на бронированном автомобиле, носит бронежилет и не является доступной мишенью. Но Каим разрабатывает план. Он посылает ему аудиозапись, возбуждает любопытство, вводит в смущение псевдодревним свитком, который легко сляпает даже демон седьмого разряда при наличии азов магии. А затем, когда Асмодей прочел новость, пойман на крючок и впал в смятение, он перестанет думать о невидимом убийце, игнорируя свою безопасность. Вот и сейчас. Демон стоит во дворе элитного дома, забывшись, а его телохранитель откровенно скучает, увлекшись рассматриванием деревьев во дворе. «Немедленно в машину!» Асмодей резко повернулся, и его голова взорвалась кровавой пылью. Тело в итальянском костюме повалилось боком на асфальт. Из шеи полезли мелкие змейки атроцитового черного цвета. Телохранители, выхватив бесполезные пистолеты, суматошно забегали вокруг мертвеца, что-то крича в рации. Двор всполоснули истерические женские вопли. Убийца хозяйственно убрал винтовку в чехол и, не торопясь, двинулся с чердака вниз по лестнице. Даже если цель укрылась бы в автомобиле, не проблема. У золотых пуль бронебойный наконечник, а он достаточно профессионален, чтобы убрать жертву вслепую, через тонированное стекло. Да, он знает, кто он такой и почему находится здесь. Но какая разница? У него есть хозяин и есть задание. Думается, скоро будет и награда. Глава 3. Раванна Лунов. Темное и сырое подземелье. Просто непонятно где. Хамат, вяло подрагивая усиками, вновь вежливо постучал в заветную дверь. Вот уже несколько дней, ежечасно рискуя жизнью, виртуозно уходя из-под тапок и свернутых рулонов газет, избегая ловушек с ядом, липучих лент, выбираясь из груды высохших трупов товарищей, он таскал к этой двери самую лучшую и дефицитную еду дорогих ресторанов Москвы. С подобострастием семеня конечностями Раджим приносил кусочки свадебных тортов, черные икринки, ломтики лосося, остатки фуа-гра и многое другое. Сотни. Да что там говорить, многие тысячи тараканов склеили лапки по дороге к заветной двери. Однако для Хамада все кончилось благополучно. Он внес полную плату. «Кто там?» Небрежно донеслось из-за двери. «Э, брат, это я!» Хрипло произнес Хамад. «Кушать-мушать тебе принес мой дорогой!» Щелкнул миниатюрный засов. Раджим вполз в крохотную, но шикарно обставленную комнатку. Тут было все.